Глава 11. Его Величество, король доберман Гафт III, изволили скучать. Час назад генерал Грам доложил о нападении на крепость, а во время боя даже не удосужился разбудить его величество. Истинно королевская забава, война прошла без участия короля. Скучно. Теперь жди, когда еще кошки рискнут напасть. Скучающий король поймал муху, оборвал ей крылышки и пустил ползать по трону. Развлечений не предполагалось. Внезапно двери распахнулись, и на пороге показались королевские бульдоги. «Ваше королевское величество!» — рявкнули они. «Таможенник Бум привел котенка и просит разрешения поговорить с вами!» «Котенок? Очень интересно. Подать его прямо здесь, тут!» Король всегда говорил с акцентом, дабы отличаться от подданных. Бульдоги поклонились и вышли. Через минуту появился Бум с Рыжим. Доберман Гафт восседал на троне, рассматривая их в монокль. «Добрый день, Ваше Величество!» — начал Бум. «У нас к вам маленькое дело». «Я слушаю», — медленно протянул король. Сен-Бернар подмигнул Рыжему, и тот, забыв все правила приличия, напрямую ляпнул. «Отдайте мне моего полосатого!» В этот момент в двери без всякого доклада влетел генерал Грам. «Не слушайте его, Ваше Величество! Это шпион! Он хочет разведать наши планы и сдать форт кошкам!» «Я не шпион!» — возмутился Рыжий. «Молчать!» — взвизгнул генерал, бросаясь на котенка. «Извините!» — вмешался Бум ленивым поворотом головы, отбрасывая генерала к стене. «Майн кот!» — восхищенно воскликнул король. «Это же есть война! Мой любимый королевский развлечений!» «Стражу сюда! Не слушайте его, Ваше Величество!» — хрипел генерал Грам. «Эй, ты! Как тебя зовут?» — обратился король к Рыжему. «Рыжий, Ваше Величество!» — с поклоном ответил тот. «Рыжий, очень смешно! Рыжий, ты есть шпион? Говори честно, смотри перпендикулярен в мои глаза и говори вся правда, как на ладонь. Ты есть шпион?» «Есть?» — не понял Рыжий. «Ну нет, никакого шпиона я не ел!» «Ха-ха-ха! Очень милый шутка! Ты есть весьма весельчак. Скажи мне, Рыжий, а что ты тут гулял возле мой замок? Как ты здесь попал?» «Я тут совсем случайно. Мы с Полосатым, это мой друг, плавали на каяке по озеру. Течение принесло нас сюда. Вдруг со стен бросили ядро, каяга разломалась. Полосатый вытащил меня на берег, а сам исчез. Бум говорит, что его забрали гвардейцы», — горестно рассказал Рыжий. «Да, это очень грустный и романтичный историй», — сентиментально протянул король. «Ну не горюй, мой крошка, я тебе весьма помогать. Генерал, где есть мои гвардейцы?» «Здесь, Ваше Величество», — рявкнули бульдоги, показываясь в дверях. «Говорить правда?» Строго обратился к ним доберман Гафт III. «Где здесь есть маленький пленный полосатый? Прям вот носите его сюда и быстро-быстро! Один ног здесь, другие уже тут!» Бульдоги бросились выполнять приказания. «Ваше Величество!» — застонал генерал. «Молчать! Эй, маленький крошка, скажи, а куда ушли весь остальной кошка, что нападали на мой фронт сегодня?» «Здесь не было никаких кошек», — искренне удивился Рыжий. «А эскадра корабль? А морской пехот? А 2 часа рукопашный бой на стенах?» — допытывался король. «Какой бой? «Опомнитесь, Ваше Величество!» — вмешался таможенник Бум. «Здесь уже почти год, никаких боев нет. Кошки сюда и не суются». Король бросил на генерала Грамма такой взгляд, что тот попытался зарыться в паркет. В этот момент гвардейские бульдоги вели Полосатого. Юный моряк был изрядно потрепан, но цел. Рыжий взвизгнул и бросился на шею другу. Котята так крепко обнялись, что оторвать их друг от друга не было никакой возможности. «Какой трогательней встреча!» – всхлипнул король доберман, вытирая слезу. Он и в самом деле был очень сентиментален. «О, майн киндер, подходите ко мне, я вас обнимает, рыжий, и ты вся в полоску, винь есть шпион, винь есть мой маленький дрюк, я дарить вам свобода, винь смело ходить по домам, вас, наверное, давно искаль родители». Рыжий и Полосатый обняли короля за шею, Бум деликатно отвернулся.